Читая бешеную книгу, невольно думаешь о смерти, которой нет. Потому что смерть — это всего лишь сказка, но сказка, как бабушка, знаешь. Книга. Читая бешеную книгу, невольно думаешь о смерти, которой нет. Потому что смерть — это всего лишь сказка, рассказанная бабушкой на ночь.